Помимо того, позволю себе напомнить, что мне пришли подозрительные мейлы и текстовые сообщения, которые, вполне возможно, посланы подозреваемым. Мне известно, что сегодня вы абсолютно уверены относительно его личности, но кое для кого, кто так долго проработал с вашим подозреваемым, это представляется совершенно невозможным. Еще раз прошу простить за то, что отнимаю ваше драгоценное время. И.Д.Э. Россетти. Клик. Нажимаю на «Отправить», прежде чем успеваю передумать. Надеюсь, он поймет, что заискивающие нотки – это чистая ирония. Остается только ждать грубого ответа, потягивая понемножку коньяк и глядя в телек. Но только ни одна программа меня не интересует, и я кручусь на диване, как старая блохастая собака, поглядывая одним глазом на Макшу, экран которого зеленеет и мерцает, но остается пустым, а другим на бэбифон, вдруг потерявший голос. Ничего, ничего, ничего. Ни одного похотливого словечка от папаши Мурана. Никакого отклика от Рея. Даже Альварес не отмахнулся от меня в очередной раз. Такое впечатление, что я плыву в каком-то пузыре вдали от всего мира, окруженная своими красными шторами, чуждая людской лихорадке, охватившей все вокруг. Да, Рэй Антони. Он-то ведь мог бы немного подсуетиться, ну, взять, например, свою машину и быстренько отсюда убраться. Мессир Рэй Антони Ламарк мог бы и помуссировать капельку всеобщей человеческой лихорадки. Как кит, выброшенный на песок, я возлежу на подушках и пытаюсь собраться с мыслями, которые разлетаются, как песчинки в бурю. Мимо пролетает чайка и роняет гуана мне на голову. Шалёп! Чайка? Я резко сажусь и провожу рукой по волосам. Немного мокро и... Шлёп! Новая капля расплющивается на тыльной стороне ладони. Вскакиваю, как безумная. В доме идет дождь. Шлёп! Вижу, как капля разбивается на моей кремовой подушке и оставляет отвратительное коричневатое пятно. Через мгновение наступает озарение. У этого дурака Стивена переполнилась ванна, сейчас меня зальет. Вся моя прелестная мебель будет испорчена. Черт его подери, это уж слишком, этого просто не может быть. Бросаюсь на лестницу, с воплями колочу в дверь. «Стивен, вы не закрыли кран!» «У меня течет с потолка, Стивен!» Неприятные воспоминания. Ведь этот малахольный как-то сказал мне, что на ночь затыкает уши затычками квиз. Ну, а так как я всегда слушаю его в полуха, хоть бы он утонул в своей постели. Бегом спускаюсь к себе за отверткой. Прекрасно. «А что прикажете делать?» Чтобы я спокойно наблюдала, как тонны воды превращают мою чудную гостиную цвета слоновой кости в аквариум? Чтобы я купила трубку для подводного плавания и под водой включала бы телевизор? И ласты, чтобы плавать по спальне? Знаю, что преувеличиваю, но ведь это в мою гостиную льется грязная вода от Стивена. Грязная вода, о-ля-ля, да ведь это наверняка из уборной. У Софии такое уже было. Превратить мою гостиную в сточную канаву, да никогда. Я принюхиваюсь. Слегка попахивает ржавчиной. Может быть, у него в ванне водоросли? От водорослей воняет. Ящик для инструментов под раковиной. Ну, понятно. Ударилась головой, оцарапала руку о коробку с гвоздями. Отвертка, большая, надежная. Я взломаю замок, да-да. Это надо сделать, потому что я не стану звать на помощь сатира Мурана, не ждать, облачившись в резиновый комбинезон, пока соизволит проснуться сурок Стивен. Я спасу свою гостиную. Бегом, слегка запыхавшись, снова поднимаюсь наверх, снова с удвоенной силой стучу в дверь, и все с тем же результатом. «Ладно, будем действовать». Просовываю кончик отвертки между дверью и рамой, немного повыше замка, под металлическую накладку. Надавливаю и одновременно думаю о том, что скажет Стивен, увидев, как я в пеньюаре с отверткой в руках, растрепанная, потная, вторгаюсь в его спальню. А вдруг Стивен суровый подаст на меня жалобу за взлом, и я окажусь в камере вместе с Мадзоли, и тогда уж у него будет возможность потрошить меня в полное свое удовольствие. А в это время Альварес, читая газету в служебном кабинете, будет бросать в мою сторону замечания. «Ну же, Россетти, вам это только кажется, а ведь все идет отлично. Перестаньте же так орать!» А если он совсем прозаично влепит мне пощечину? Будет орать, что я изуродовала его дверь, что я должна возместить ущерб, что мне следовало вызвать Морана или позвонить по телефону и разбудить его. «Но я звонила вам, несчастная глухня. Так вы ведь спите с этими проклятыми затычками, Куиз?» Надо было вызвать пожарных. Они, ничего не сломав, проникли бы через окно, которое всегда приоткрыто, дура вы непроходимая. Я перестала давить на отвертку. Окно, которое выходит в сад. Он оставляет его открытым для проветривания. Мамулечка всегда настаивала на пользе свежего воздуха. Мне прекрасно известно, что это окно находится на высоте 4 метра от земли, и что, подпрыгивая, мне не достать его, но... А если воспользоваться лестницей, которая лежит в подвале? Поразмыслим минутку. Но не очень долго, потому что все это так... И течет на твой диван, Эльвира! Лестница — это окно гостиной. Рядом с ванной можно попытаться... Кладу отвертку в карман. В очередной раз спускаюсь. У моих бедных домашних туфелек почти стерлись подметки. Быстрый взгляд на входную дверь. Она надежна и крепко закрыта. Ни намека на подозрительного Ламарка. Вообще ни единого звука. Подвал, лестница... Закрыть преступный кран, осыпать упреками Стивена забывчивого... Я знаю, что надо делать. Подвал. Редко в него спускаюсь. Туда ведет маленькая лестница. Это большой чистый подвал с цементными стенами, разделенный на 2 части. Слева котел центрального отопления и бойлер, справа куча старого хлама, принадлежащего Стивену. Верстак, на котором стоит старый игрушечный электропоезд. На стене развешаны инструменты, стеллаж для винных бутылок. Короче говоря, обычное старье, хранящееся в подвалах. Его дверь. Простая дверь цвета беж, слегка приоткрыта. Мимолетное видение Рэя Антони, притаившегося в подвале. Чтобы прогнать вышеупомянутое видение, я так яростно передернула плечами, что едва не сломала шейные позвонки. Таймер включает 60-ваттную лампочку. Если внизу кто-нибудь спрятался, то я сразу его увижу. Ну да, а что дальше? Что изменилось бы, если бы ты его увидела? Ты толкаешь дверь, а Рэй Антони стоит там на верхней ступеньке. На его злобном лице играет безумная улыбка, и пока ты кудахчешь: «Я тебя видела, я тебя видела!» Его огромная рука охватывает твою цыплячью шейку. Вынимаю из кармана отвертку. Отвертку и нож. 2 синицы в руках — это лучше, чем 1 журавль в небе. Отворяю дверь. Эльвира и кровавый подвал. Take 1. Дверь скрипит и зависает на петлях над провалом неосвещенной лестницы мрачного и сырого подвала. С некоторой опаской шарю правой рукой по стене, чтобы включить таймер. События последних дней сделали меня нервной. Просто поставили на грань нервного кризиса. И мне трудно рассуждать. Вдох, выдох, вдох, выдох. Выключатель. Я ощупываю стену в его поисках, как вдруг ощущаю чье-то присутствие. Чье-то присутствие у меня за спиной. Нет, я потеряла равновесие, качнулась вперед. Моя туфелька ищет ступеньку. Я сейчас. Мне холодно. Оцепенела от холода, дрожу. Почему мне холодно? Это пол, он ледяной. Ледяной цемент. Лежу ничком на земле. Краем глаза вижу котел, котел. И вот все вспомнилось. Я потеряла равновесие и скатилась с лестницы. Осторожно распрямляюсь. Вся спина в синяках, ужасная боль в голове, но, кажется, ничего не сломано. А могла бы сломать позвоночник или шею, и оказалась бы паралитиком. У меня в отделении был один такой. Просто упал, и, пожалуйста, пожизненный паралич. За секунду до этого вы шутите с приятелем, а уже в следующую секунду подключены к искусственному дыханию. Или просто могла бы умереть. Такой случай тоже был. Этот мужик оступился, ударился головой о панель. Его жена орет на него: «Ну что за уволень?» А он не отвечает. Он умер. Ладно, меня не парализовало, не убило. Всего лишь изрядная шишка на голове величиной почти с индюшачьим яйцом. Отвертка и нож закатились в угол. И снова чудо. Я могла бы напороться и на отвертку, и на нож. Харакири инкогнито. И на грязном цементном полу истекала бы кровью с такой же быстротой, как течет из дырявой канализационной трубы на мой чистый диван. Кое-как поднимаюсь на ноги и уже не хочу лезть на эту лестницу. Чувствую себя совсем погано.